напрягается. Родничок постепенно сужается. Между 8 и 18 месяцами он исчезает полностью. Конец 27 страницы. Родничок выглядит очень хрупким, но он значительно прочнее, чем кажется. Родничок должен быть всегда ровным, ни натянутым, ни расслабленным. Надо ли стричь ногти? Только тогда, когда малыш царапается. Лучше же до 1 месяца, то есть до того времени, когда ногти сформируются, их не трогать. Если малыш слишком подвижен, то советуем стричь ногти во время сна. Надо ли чистить малышу зубы? Когда зубки прорежутся, их надо обязательно чистить кусочком ваты, намотанным на палочку, или мягкой тряпочкой, смоченной в кипяченой воде. Предварительно посоветуйтесь с детским зубным врачом. В 3 года ребенок сможет сам чистить зубы. Подарите ему его первую зубную щетку. Почистите себе зубы так, чтобы ребенок видел, как вы это делаете, после чего он захочет подражать вам. Конечно, у него это будет плохо получаться и до 5 лет. Не надо рассчитывать на эффективность его действий. Но вы всегда будете рядом и сможете помочь малышу. Это даст вам возможность проверить его зубки, возможно, обнаружить черные точки, признаки кариеса. Тогда необходим срочный визит к зубному врачу. После 3-летнего возраста ребенку необходимо посещать зубного врача не менее чем 2 раза в год. Что портит зубы? В первую очередь конфеты и разные сладости. Они попадают между зубов, кусочки застревают и скапливаются. Это является основной причиной заболевания зубов. Наибольший вред причиняет конфетка, полученная ребенком вечером перед сном. Некоторые проблемы одевания. На французский или на английский манер. Французы кладут ребенку подгузник, потом пеленают его. Многие англичане поверх подгузника надевают трусики. Какой вариант лучше? В первом случае ребенку теплее, а во втором у него больше свободы. Все зависит от времени года, от погоды и от веса ребенка. Прежде всего необходимо помнить, что ни в коем случае нельзя допускать охлаждение новорожденного. Известно, что пеленание не приносит вреда. Если же перестать пеленать малыша слишком рано, можно простудить его в холодную или влажную погоду. Вот почему предлагаем следующий порядок пеленания. Конец 28 страницы. Ребенка, родившегося в срок с нормальным весом в зимнее время, советуем пеленать до 3 месяцев и днем, и ночью. После 3 месяцев днем можно одевать штанишки, а на ночь пижаму или ночную рубашку, затягивающуюся внизу. Летом, в течение 1-2 недель, советуем днем пеленать ребенка в хлопчатобумажную пеленку, а на ночь в теплую. После 2 недель днем надевать ползунки, а ночью, до 3 месяцев, пользоваться хлопчатобумажной пеленкой. После 3 месяцев ночную пеленку заменяют пижамой или ночной рубашкой, затягивающейся внизу. Не стягивайте белье слишком туго. Иногда ребенок отказывается от еды только потому, что его животик слишком туго стянут. Во время кормления его желудок наполнился, и ребенок мучается, потому что мама постаралась его затянуть. У малыша может появиться рвота. То же самое может произойти, если пеленать ребенка в слишком большие пеленки. Немного позже, когда ребенок начнет ходить и носить штанишки, надо внимательнее следить за резинкой, чтобы она не была тугой и находилась точно на месте талии. Слишком тугая и высокая резинка сдавливает грудную клетку и мешает ребенку глубоко дышать. Советуем шить штанишки и юбочки не на резинках, а на лямочках. Одевайте ребенка не слишком тепло, но и не слишком легко. Маленький ребенок безоружен как против холода, так и жары. Тело малыша реагирует на все изменения внешней температуры. Особенно опасен для него холод. Несколько лучше ребенок защищен от жары.